«Обалдеть, ты огромный!» С восторгом в голосе задрала она голову. «Так значит, это ты мой новый напарник Джон Джанго?» «Ага, я Отмирон, а ты, выходит, Элис Пилснер?» «Она самая, но лучше зови меня Эл». «Хорошо, Эл». Землянину их кабинет не понравился. Тот был тесным и маленьким. В нем с трудом помещались два стола и стула. Босс сказала, что у нас важное задание по поиску какого-то члена королевской семьи. Она так и сказала, удивленно распахнула глаза Элис. С каких пор это задание стало важным? Прости, но разве нет? На этот раз пришла очередь Джона удивляться, ведь речь идет о королевской семье. Пф, напарница закатила глаза к потолку, и что с того? Это всего лишь 17-я дочка заштатного королевства из фронтира на 3 системы. Девчонка настолько же далека в очереди наследования, как соседняя галактика от нас. Она сбежала из дома и по другим документам пустилась в путешествие по Союзу. К нам поступило обращение от королевства Андер с просьбой о помощи в обнаружении этой принцессы-авантюристки в нашем секторе. То есть это задание неважное? Джон испытывал двоякие чувства. С одной стороны, он был расстроен тем, что ему поручили несущественное дело. С другой стороны, он был этому рад. «Ерунда», — отмахнулась Элис. «Нам нужно просто создать видимость работы. Вряд ли эта принцесса сунулась в нашу республику, но проверить это придется. Вроде как появление схожей личности зафиксировали на планете Грей. Так что нам с тобой предстоит туда слетать, М.Л. А если мы ее найдем?» Почесал в затылке Джон. «В смысле, принцессу? Что мы тогда с ней будем делать?» «Не найдем», — отмахнулась она. Планета Грей при выходе из космопорта встретила колоритную парочку из здоровенного чернокожего парня и миниатюрной белой девушки жутким ветром и холодом. Это точно курортная планета. Джон не испытывал особых неудобств, чего нельзя сказать о его спутнице. Точно, поежилась она от пронзительного ветра, обычно тут солнечно и жарко. Видимо, нам просто не повезло с погодой. Понял. Эл, что дальше? Дальше гостиница. Она на мгновение отрешилась от реальности. Чтобы вызвать такси, через минуту нас заберет глайдер. Такси прибыло точно в срок. Полет на нем продлился недолго, но Джон успел полюбоваться видами местных широких проспектов. Людей на улице было мало. Повсюду хватало различных развлекательных заведений вроде баров, дискотек, казино, театров и игровых центров. Все вокруг намекало на то, что ближайший к космопорту город ориентирован на туристов. Как и на других планетах, космических станциях и звездолетах Мидвайта, повсеместно чаще встречались девушки. Парней можно было встретить редко и зачастую они находились в компании одной или нескольких девушек. Джон привлекал повышенное внимание. Стоило ему где-нибудь появиться, как девушки сворачивали шеи вслед ему. Но он к такому успел привыкнуть и не обращал на подобное внимание. Вот и в гостинице стоило им зайти внутрь, как симпатичная грудастая блондинка за стойкой в красно-белой униформе выпучила на землянина глаза и чуть ли не слюной начала капать на пол. «Здравствуйте, рады приветствовать вас в гостинице «Солнечный берег», — заговорила она при приближении парочки. При этом она пожирала парня голодным взглядом, словно он сочная сарделька, а она мяса не видела пару лет, при этом далеко не веган. «Возьмите меня в смысле, какой номер желаете снять? Вы бронировали?» Девушка, Элис со свистом втянула воздух через ноздри, у нас двухместный номер с раздельными кроватями. С раздельными, в тоне администратора слышалось столько удивления, что по ее яркой мимике подтекст мог услышать даже глухой, мол, зачем вам такое извращение? Да, с раздельными. В глазах Элис на мгновение промелькнул стальной блеск, нам фирма оплачивает, а так бы я сняла себе отдельный люкс, а-а. Протянула блондинка. На ее лице расплылась счастливая улыбка. «Ты вы не замужем, а коллеги?» Она подмигнула землянину. «Если желаете индивидуальное обслуживание, просто напишите мне. Ваш номер 1701 на 34 этаже. Приятного отдыха». На нейросети Джона высветилось сообщение о добавлении нового контракта. Он с каменным лицом выдал на это разрешение. «Как же меня это бесит!» Схватила его за локоть коллега и потащила за собой в сторону лифта. Несмотря на маленький рост, силы в ней было много. Джон не сомневался в том, что у нее стояли импланты на силу. «Куда ни пойдем, на тебя все время пялится. Пожалуй, сложно представить худшего агента. С твоей заметностью о секретных миссиях можно забыть. Да и плевать на них», — спокойно озвучил свое мнение Джанго. «Богатый что ли?» — недовольно зыркнула на него Элис. «За секретные миссии, между прочим, платит надбавку к жалованию и премии. Можно получать в 2-3 раза больше базового оклада. А если это миссия по внедрению, то еще и на расходы по легенде деньги выделяют. Номер им достался простенький с парой кроватей и одной душевой. Особо они там рассиживаться не собирались, лишь закинули вещи. И где мы будем искать беглянку? Начал Джон, и главное, зачем? Затем, что надо, новичок, в поисках планшета или скопалась в своей туристической сумке, напоминающей саквояж, какие у тебя будут предложения? Хм, он задумчиво помял подбородок, она же молодая девушка, аристократка, которой ограничивали свободу. Куда бы направилась юная бунтарка? Хм, мужской стриптиз, кафе с хостес, концерт популярной у молодежи музыкальной группы. Эл, что из этого ты выберешь? Стриптиз, да, идиот, она извлекла из сумки планшет и тяжело вздохнула, и шутки у тебя дурацкие. Я поеду к планетарникам и попытаюсь из них вытрясти всю информацию по приезжим, а ты займись чем-нибудь для вида, да хотя бы на концерт сходи. А что сейчас у вас популярно у молодежи? Джону стало на самом деле интересно послушать местную музыку. До этого ему было не до развлечений, все время кружился как белка в колесе. А я тебе что, меломанка? Закатила глаза собеседница, посмотри в инфосети. Джон не замедлил воспользоваться советом. Он вбил запрос о том, какие музыкальные исполнители популярны у молодежи и какие из них будут в ближайшее время выступать на планете Грей. Ответ его удивил, поскольку изначально он ткнул пальцем в небо. Прикинь, Эл, сегодня всего в 1000 километров отсюда в курортном городе выступает «Голос Галактика». Это одна из популярных молодежных групп из так называемых неформальных исполнителей. Если бы я был бунтующей принцессой, то обязательно пошел бы на их концерт. Джон, не говори чуши. В очередной раз за время в его компании девушка тяжко вздохнула, чтобы принцесса пошла на такой концерт, еще и треть галактики из-за него пролетела, глупость. Если тебе так хочется на рабочие деньги сходить на концерт, иди, для отсчета причина сойдет, все равно мы тут для галочки. В таком случае я на концерт, усмехнулся парень. Естественно, на самом деле он никакую принцессу там встретить не ожидал, ему просто было скучно и хотелось развеяться. «Хоть узнаю, что за музыку вы тут слушаете». Элис проводила спину парня нечитаемым взглядом. После его ухода она вздохнула от облегчения. По крайней мере, он не будет путаться у нее под ногами. Она выросла в обществе, в котором всю важную работу выполняли девушки, а парни зачастую вели беспечную жизнь и обзаводились гаремами. Медвайтские парни обычно жили за счет своих жен и любовниц. Редкое исключение – выходцы из других государств. Джон казался ей странным. Он мог бы заниматься тем же самым, чем и другие парни, тем более, он уже нашел себе одну обеспеченную девушку, которая большую часть времени проводила в космосе. Вполне очевидно, что подобный выбор делают не просто так, а с нацеленностью на перспективу. Пока одна девушка на работе руководит звездолетом, можно свободно жить в ее квартире и подыскивать себе еще одну обеспеченную дурочку, чтобы тянуть из нее деньги. При всем этом он выбрал работу, да не абы где, а в очень серьезной конторе, откуда уйти не так-то просто. Не зря же считается, что бывших сотрудников спецслужб не существует. Конечно, информация на оперативников является секретной, но Элис не была бы самой собой, если бы не попыталась нарыть сведений на напарника. Ей хватило открытых источников для того, чтобы впечатлиться до глубины души, а после этого усомниться в той информации, которая курсировала в средствах массовой информации. Оттуда следовало, что этот парень-дикарь, который по своим навыкам превосходил лучших диверсантов их конторы, а этого попросту не могло быть. Из-за этого девушка подумала, что это кому-то было нужно, и этот кто-то сидел высоко и имел серьезное политическое влияние. Иначе бы он или, скорее всего, она не сумела бы пропихнуть человека в СБМ. А кому это нужно? Если отбросить теории заговора, то у Элис оставался один наиболее реалистичный вариант. Некая высокопоставленная чиновница, возможно, министр или кто-то из того же разряда, решила завести себе муженька. А поскольку большим шишкам зазорно встречаться абы с кем, она решила организовать своему любовнику легенду. И перестаралась с этим. Проще говоря, она считала, что Джон налезал на должность. Точно так же считал бы на ее месте опытный оперативник ЦРУ, если бы ему в напарники дали сногсшибательную красавицу и сказали, что она неуязвимая супергерл и стреляет лазерами из глаз. По крайней мере, для Пилснера именно так виделся тот, кто способен в одиночку организовать бегство из рабской страны с захватом в заложники правительства системы и спасением почти всех сограждан, находящихся там в рабстве. Девушка уже больше 10 лет работала в СБМ. Она считала, что Джону, как новичку и парню, не стоит доверять серьезных заданий. Видимо, не она одна думала схожим образом. Иначе сложно было объяснить, зачем начальница выдала им столь бесполезное задание. Поэтому она решила, что пусть лучше он развлекается, а делом она займется сама. Элис взяла планшет и направилась к ближайшему отделению планетарников. Там она собиралась получить подсказки о местонахождении беглянки. Впрочем, на успех у нее было мало надежды. Если член королевской семьи желал остаться инкогнито, он это сделает, даже если это всего лишь 17-я принцесса. Уж сменить внешности документы она должна была наверняка, а у них в присланных документах данные принцессы до побега. Под большим вопросом оставалось то, откуда в заштатном королевстве возникли подозрения о том, что она на планете Грей. И вообще, зачем этим должна заниматься СБМ? Вряд ли улучшение отношений с маленькой страной из фронтира принесет пользу республике, если только кто-то из руководства страны не желает наладить оттуда поток женихов под каким-нибудь предлогом. Глава 16. Не то, чтобы Джону хотелось послушать местную музыку. Он просто желал хотя бы немного отдохнуть и почувствовать себя туристом. А то все время с момента попадания в космическую цивилизацию он крутился, словно ужаленный. Раз все равно их миссия бессмысленная, то зачем вообще напрягаться? Вполне возможно, что эта проверка и обо всем станет известно начальству, но у него имелась железобетонная обмазка. Он проанализировал психологический портрет принцессы и разыскивал ее в возможных местах появления. На концерте популярной группы и в барах. Очень тщательно проводил разыскные мероприятия, не жалея себя. Хотя бары можно и исключить. Алкоголь на него и раньше не действовал, а после установки модуля против яда и вовсе стал бесполезным. 1000 километров на флайере – это всего лишь час полета по густонаселенной планете. Была бы Грей такой же малонаселенной, как и колония чинцев, то полет занял бы намного меньше времени. Во время полета землянин через инфосеть купил билеты на концерт и ознакомился с биографией принцессы из ее личного дела. Информации по ней было мало. Девушку можно было охарактеризовать как бунтовщицу против правил и ограничений или же как типичного подростка-панка. При этом из подросткового возраста она давно вышла. Впрочем, с продолжительностью жизни жителей Галактического Союза люди дольше сознанием находились в детстве, особенно обеспеченные. Обычному человеку из народа в 18 лет приходилось начинать резко взрослеть. С установкой нейросети на него сразу же наваливались взрослые проблемы. Кредиты, которые следовало выплачивать, поиск пропитания и жилья, покупка бытовых принадлежностей и одежды, поиск работы, чтобы за все это заплатить. При этом родители напутственно махали ручкой, мол, твои кредиты и расходы не наши проблемы. Это если родители были. А ведь есть множество сирот, государственных детей из пробирки и где-то даже клонов. Тем вместо предков страна давала пинок под зад, базовую нейросеть, начальное пособие на месяц жизни, и крутись как хочешь. Иначе обстояло с мажорами разных мастей, отпрысками владельцев крупного бизнеса, корпорации и больших чиновников. Они на старте получали лучшие нейросети, импланты и максимальные базы знаний по любым профессиям. 7-й ранг для многих из них не проблема, в отличие от дикаря с земли. 6-й уж точно они могли спокойно заполучить. Они вполне могли себе позволить не работать и вести праздную жизнь, соответственно, и быстро взрослеть им не было нужды. Получалось так, что обычному человеку для достижения того же уровня, который будет у ребенка богатых родителей к 20-летию, нужно упорно трудиться и влезать по уши в кредиты до самой 3-й старости. В общем, все то же самое, что и на родине землянина. Дети из обеспеченных семей имели лучший старт, чем простолюдины. Концерт проводился на огромном огороженном поле. Внутри тусовались множество людей в яркой одежде с разукрашенными волосами и рисунками на коже. На их фоне Джон в обычном дешевом комбинезоне смотрелся белой вороной. Плюс темный цвет кожи и то, что он мужчина, привлекали к нему повышенное внимание. Ведь это была территория Мидвайта с соотношением полов 9 к 1 в сторону женщин. Представительниц слабого пола тут действительно было намного больше, чем мужчин. Последние встречались в основном в окружении своих гаремов, которые яростно огораживали своих парней от остальных девиц. Отсутствие вокруг землянина гарема тоже являлось одним из факторов, который привлекал к нему повышенный интерес. Йо нагло прижалась к его правому плечу большими и мягкими буферами симпатичная девушка с раскрашенными под радугу волосами. Синие глаза с розовыми сердечками вместо зрачков явно были ненатуральными, намекая на использование линз или имплантов. Вздернутый кверху носик оставлял на обозрение ее ноздри. Короткий синий топик почти не скрывал груди, живота и рук, а шортики открывали на обозрение стройные ножки. «Как оно?» – вжалась она буферами в плечо парня и оплела своими руками его конечность. «Я Нэнси, а ты, Джон, тоже любишь бжолк?» – лыбилась Нэнси. «Чего?» – от недоумения парень приподнял брови. «Ну, бжолк», – продолжила новая знакомая, «стиль музыки такой, в котором выступает голос галактика». «Без понятия», — улыбнулся Джон, «я из далекой дыры во фронтире и еще никогда не слышал популярной в этих местах музыки. Вот, решил сегодня исправить это». «Как интересно», — сердечки в глазах собеседницы запульсировали, «а почему такой сильный мужчина пришел на концерт без гарема? Еще не успел его собрать, намерения девицы для Джона были как на ладони, она явно собиралась затащить его в кустики, но он не спешил от нее избавляться. С момента отлета Милы прошло много времени, и у него давно не было сну-сну, пока у меня всего одна девушка, но она улетела в рейс на несколько месяцев». Засияла на лице Нэнси радостная улыбка, «так значит, твоя единственная жена работает на звездолете. Как интересно, а ты чем занимаешься?» «Раньше работал телохранителем, но недавно сменил профессию. Пока что стажируюсь в скучной государственной конторе. А ты?» «А я так, кайфую по жизни». Ее ответ звучал столь же расплывчато. «Тебе нравится музыка?» «Раньше я любил петь, но давно этим не занимался». Джон и правда во времена жизни в племени много и часто пел, как и любой его соплеменник. По любому серьезному поводу они устраивали пляски и песнопения. Но после того, как он стал перерождаться, музыка ушла из его жизни. «Джон», заблестели сердечки в глазах спутницы, «хочешь пройти за сцену? Я могу тебя провести и познакомить с исполнителями. Интересно, как ты это сделаешь?» Слегка удивился он подобному предложению. «Легко, я же организатор этого шоу», — лукаво улыбнулась Нэнси. «Ну, так что, хочешь познакомиться с голосом галактика?» «Почему нет?» — пожал он плечами. «Я не против». «А ты забавный», — спутница захихикала и повела парня в направлении сцены, забирая немного направо, чтобы подойти к месту выступления сбоку. Любой из присутствующих плясал бы от счастья после подобного предложения. «А ты это так спокойно воспринял? Так ведь я не фанат исполнителей, поскольку ничего о них не знаю». Джон отметил, что сцена мало чем отличалась от подобной на каком-нибудь земном рок-концерте, за исключением отсутствия огромных колонок. По всей видимости, звук должен был транслироваться как-то иначе. Концерт еще не начался, чтобы оценить, откуда будет идти звучание. Вместо мониторов изображения дублировали огромные голограммы по бокам от подиума. «Я и музыку вашу раньше не слушал, это мой первый опыт, так что никакого трепета, ты права, тем интереснее будет», — девица жмурилась от удовольствия, «ты не представляешь, какое счастье встретить на концерте одинокого парня, наверняка на твоей родине все иначе, но это же Мидвайт, я удивлена, что тебя до сих пор не сцапали какие-нибудь подружки с Типуку и еще не затащили в укромное место. Наверное, все думали, что твой гарем тусуется где-то поблизости и им повыдирают волосы». «Что за Типуку?» — не понял он местного жаргона, поскольку его не имелось в изученных базах. «Извращенки», — на мгновение сердечки в глазах Нэнси погасли, и она стала серьезной. «А вообще, Джон, с твоей стороны было неосмотрительно идти на концерт без спутниц. Нужно было хотя бы с кем-нибудь скооперироваться через сеть. Так ведь тебя действительно могли сцапать буйные девки. Ну, знаешь, как это происходит?» «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону. «Недавно у нас...» «Да», — Нэнси продолжала его вести к сцене. «Ты права, так и есть. Я всего пару месяцев назад получил гражданство. Оно и видно», — продолжила спутница. «На концертах бывают случаи изнасилования мужчин. Стипуку собираются в группы и выискивают парней-одиночек вроде тебя. Потом заманивают жертву в укромное место и... Кстати, я могла бы быть одной из таких девиц. Так что с твоей стороны было неосмотрительно соглашаться пойти со мной. Я не из пугливых», — мысленно Джон обхохатывался. Стоило ему представить, как толпа девушек пытается взять его силой, как ему становилось весело. Если у них нет аргумента наподобие ошейника с взрывчаткой, то шансы совладать с ним у них нулевые. У телохранителей отличная боевая подготовка вообще-то, так что справиться со мной даже группой будет проблематично. Ну да, ты выглядишь крепким, а твои мышцы будто стальные. Нэнси все еще держалась за его руку и успела ощупать ее со всех сторон. У меня даже закрались мысли о том, уж не киборг ли ты. Лукавые розовые сердечки снова засияли у нее в глазах. Нет, не киборг, покачал он головой из стороны в сторону. Я просто очень сильный. Ага, так и запишем, веселым тоном продолжила улыбающаяся обладательница радужной шевелюры. Скромность в твоих достоинствах не значится. У вас скромность относит к достоинствам, улыбнулся Джанго. В большинстве случаев да, Нэнси почти довела его до сцены, но как по мне, это двуличное вранье, ведь на самом деле девушкам больше нравятся парни, которые совсем не скромные. Возле сцены за низкой разборной стальной оградой через каждые 2 метра стояли крепкие девушки с суровыми взглядами. Все они были облачены в однотипную униформу со средним бронированием и вооружены дубинками со станерами. При приближении радужной девушки 2 человека из оцепления разъединили ограду и пропустили ее со спутником внутрь, стоило ей лишь сказать, что он с ней. В итоге они поднялись за сцену сбоку и оказались в небольшом помещении наподобие бытовки, скрытой от глаз зрителей декорациями. Внутри в полном разгаре шла пьянка, в которой участвовали 2 девушки, полный стол закусок и почти опустевшая бутылка аналога коньяка. Одна из девушек сидела лицом к входу со стороны улицы и сразу увидела входящих. Она была невысокой, на голову ниже землянина. Все ее тело покрывали анимированные красочные татуировки, на которых были изображены какие-то хищные животные. Звери помахивали хвостами, зевали, скалились и точили когти, будто об кожу. От всего этого безумия красок и хаотичного движения при взгляде на кожу девушки начинала кружиться голова, а к горлу подкатывал ком. У нее не осталось ни одного пятачка чистой кожи, на которой не присутствовали татушки, даже на лице, ушах, кистях и лысине. Несмотря на то, что лицо у нее было невероятно привлекательным, из-за рисунков это сложно было понять. О том, что эта девушка, можно было судить по небольшим вторичным половым признакам, которые тянули в лучшем случае на 1. И то у Джона закрались подозрения в том, что тут может быть заложена мина. Ведь на Земле давно научились делать операции, с помощью которых мужика можно сделать похожим на бабу. Так почему бы не существовать подобному в высокоразвитой космической цивилизации? Одежда у нее была крайне откровенной, как и у Нэнси. Узкие шортики и сильно укороченный топик. Видимо, чтобы все могли разглядеть ее художество. В глазах вместо зрачков у нее цветными линиями рисовались различные геометрические фигуры. Красные квадраты сменялись синими ромбами и перетекали в оранжевые пентакли, которые становились кислотно-зелеными спиралями. Если вглядываться в них, то становилось еще более дурно, чем при попытках смотреть на тело. Имплант-аналитик тут же подкинул носителю информацию о том, что рисунки на коже затрудняют опознание личности и нанесены таким образом, чтобы выполнять эту задачу. О таком трюке Джону было известно из базы знаний оперативника. Лет 500 назад его использовали преступники вместе с пластической операцией. При этом именно так проще всего было вычислить отношение человека к преступному миру. После появления имплантов аналитиков и прогресса в сфере искинов такая маскировка стала работать хуже или не действовала совсем. Она могла прокатить лишь где-нибудь во фронтире, где использовали устаревшие технологии вплоть до 5-го поколения. Это сразу же насторожило Джанго. 2-я участница пьянки была полной противоположностью 1-й и будто олицетворяла нормальность. Белоснежная кожа без единого изъяна, длинные волнистые русые волосы, огромные буфера и закрытое воздушное белое платье до пят, которое все было увешано цветными фенечками и бусами, словно у обычной земной хиппи. «Привет, девчонки!» – весело помахала им ручкой Нэнси, «а я привела вам парня. Вы не поверите, но он один был на концерте и не знает о вас ничего». Нагрея и один, удивленно уставилась на него гипнотизирующими глазами татуированная. Ее голос был слегка грубоватым и с хрипотцой. Действительно, редкость, в противовес собутыльнице нормальная девушка говорила мелодичным сопрано. «Это Джон», продолжила Нэнси, «а это», она указала на девчонок, знаменитая группа «Голос Галактика». «Ближе к тебе рассвет», улыбнулась она певице в платье, «а вон та скромняшка Мутаген», представила она другую исполнительницу. «Это наши сценические имена», рассвет приглашающе указала правой рукой гостю на свободный стул, «присаживайся, красавчик». «Ты действительно раньше о нас не слышал, спасибо за приглашение», Сел он на стул рядом с мутагеном. Я из далекого фронтира. Лишь недавно перебрался в Мидвайт и еще мало с ним знаком. Нэнси поспешила удалиться из комнаты, словно ее задача была выполнена, и ей не имело больше смысла тут находиться. Скорее всего, она должна была найти парня для звезд. Земные музыканты-мужчины спят же с фанатками. Почему бы таким не заниматься инопланетным девушкам из шоу-бизнеса? Понятно, похабно растянула губы мутаген, повелся на доступных девиц, у меня не было подобных планов. Имплант-аналитик адаптировался к меняющимся рисункам на коже собеседницы и ее безумным глазам. Более того, он наложил маску, сделав ее кожу светлой и однотонной, а глаза голубыми, отчего на нее стало возможно спокойно смотреть. В таком виде она выглядела красавицей, пусть и плоскодонкой с лысой головой, просто мне не повезло попасть в лапы пиратов. Потом, наоборот, повезло. Моими спасительницами стали представительницы Мидвайта. Из-за этого я осел в этой стране и теперь пытаюсь тут наладить жизнь с нуля. Печальная история, перевела на себя его внимание Рассвет. Джон, ты пей, ешь, все бесплатно. Спасибо, но мне пить алкоголь, бездарно переводить его. Он потянулся за безалкогольным напитком, лучше соку. Почему? Продолжила та же певица. Ты не употребляешь алкоголь по каким-то религиозным причинам? Нет, религия тут ни при чем. Он налил себе сока. Раньше я работал телохранителем, так что у меня установлены специфические импланты. Один из них не дает ядам мне навредить. Из-за этого все дурманящие вещества для меня стали бесполезными. А цифровая дурь, обратилась к нему мутаген, пробовал ее. О том, что такое цифровые наркотики, Джону было известно из профессии оперативника. Это одноразовые вирусные программы, которые загружаются на нейросети, стимулируют центр удовольствия в мозгу. Люди на них подсаживаются почти мгновенно, после чего деградируют, как и от обычной дури. Им не хочется больше ничего, кроме очередной дозы кайфа. Ради этого они готовы на все. В течение нескольких лет человек от этой гадости опускается по социальной лестнице, становится бродягой с кучей кредитов и загибается или отправляется на планету-тюрьму. И хотя физическое здоровье подобные программы не губит, но психику корежат знатно. Я не враг своему здоровью, чтобы губить свою самую большую ценность, мозг, твердо высказал он свою позицию. Ведь действительно, стоило ему подсесть на подобную гадость, и бессмертию придет конец. Какой смысл в бессмертии, если ты превратишься в ограниченную личинку, которая будет думать лишь о получении удовольствия? Бывшие инфоманы, которые соскочили с информационной иглы, все равно остаются зависимыми от кайфа. Они ищут удовольствие везде, где могут, и пытаются заполнить пустоту алкоголем, случайными половыми связями, экстремальными видами спорта, и во всем этом не знают меры, что зачастую приводит к печальному финалу. Скучно так жить, в направленном на него взгляде Рассвета читалось сочувствие. Нормально, усмехнулся землянин, я получаю удовольствие от жизни, ведь она такая интересная. А если этого мало, есть же кино, книги, музыка. Кстати, о музыке, переняла словесную эстафету мутаген, тебе она нравится? Нравится, кивнул он, я раньше сам пел. Интересно послушать, продолжила она, только песня будет на моем родном языке, сразу предупредил Джон, после чего запел. Его пение звучало красиво и завораживающе, но если перевести слова на язык Союза, то стихи получались так себе, как и содержание текста. Ведь это была песня его юности, которую напевали молодые люди в походах за чужой скотиной. «Мерзкие нунги украли наших коров. Мы пойдем к нунгам и украдем в ответ их коров. Мы убьем мерзких нунгу, которые будут мешать нам красть их коров. На этих коров мы купим себе сильных жен. У нас будет много коров, коз, жен и детей. Мы станем богатыми. Раздадим автоматы нашим сыновьям. Они будут охранять наших коров от мерзких нунгу». Красивая песня, тепло улыбнулась мутаген. Без татуировок с наложенным фильтром ее лицо выглядело милым и домашним. О чем она? О любви и богатстве. Джанго не хотелось дословно переводить. Эти темы в тренде во все времена и во всех странах, заметил Рассвет. Джон, продолжала мягко улыбаться мутаген, а тебя не мутит при виде меня? Нисколько, решил он приоткрыть часть правды, о своей бывшей профессии я уже упоминал. Один из моих имплантов наложил на твою внешность фильтр. Я тебя вижу такой, какая ты есть, без всей наносной мишуры, красивой и милой. Эй, нахмурилась она, я, понимаешь, старалась для сценического образа, а тут всего один имплант разрушил все мои труды. Но, в ее настоящих голубых глазах прорезалось лукавство, раз уж ты все испортил, то должен взять на себя ответственность. Дождись окончания моего выступления, потом поедем ко мне в гостиницу. Ладно, подруга, усмехнулась вторая певица, твоя взяла, этот парень твой, а то тебе все время не везет, всех от тебя тошнит. Я не против, Джон был настроен приятно провести этот вечер, и с кем, его не особо волновало. Глава 17. Артистки продолжили пьянствовать, пока к ним не заявилась Нэнси. Девочки, пора на сцену. Эх, грустно вздохнула Мутаген, начав подниматься, мы еще как следует не разгорелись. Красавчик, потянулась она руками к Джону, дай я хотя бы тебя поцелую для повышения настроения. Конечно, милашка, Джон подарил ей самый жаркий и страстный поцелуй, на который был способен. У девушки от такой страсти глаза стали осоловелыми, а улыбка сама собой просилась на лицо. Администратор и вторая исполнительница ей завидовали. Ну вот, теперь можно и выступить. В приподнятом настроении она покинула комнатушку через дверь, ведущую на сцену. За Мутагеном последовала вторая исполнительница. Только Нэнси с Джоном остались за кулисами, а певицы продолжили путь на обозрение зрителей. В этот момент Джон с головой ушел в нейросеть. Во время поцелуя он по наитию прижал браслет коммуникатора к коже Мутагена. В тот был встроен сканер ДНК. Информация о генах девушки была весьма интересной, они были изменены. Изначальных генов определить не удалось, что вполне естественно. Любое современное медицинское оборудование Союза работает качественно. Но зато можно было различить генетические маркеры, по которым выяснилось время проведения операции. Удивительное дело, но дата совпадала со временем пропажи 17-й принцессы местного Зажопинска. Один факт еще ни о чем не говорил, но когда их накопилось много, то закрывать на них глаза было нельзя. Тут целый комплекс маскировки. Во-первых, смена внешности. Во-вторых, маскировка с помощью движущихся татуировок сломанными линиями и гипнотические глаза. В-третьих, смена ДНК. Духи, неужели у меня обострилась интуиция, или мне пора провериться на колдовские способности? Он отправил напарнице сообщение, после чего начал наблюдать за концертом. Элис в этот момент в пух и прах переругалась с начальником отдела планетарников. Тот слал ее с запросами нафиг, пытаясь объяснить, что они не могут найти то, не знаю что, там, не знаю где. А ей нужен был хоть какой-то результат. В итоге она психанула и пошла припудрить носик. Настроение у нее было такое, что хотелось рвать и метать, а лучше кого-нибудь придушить. Сообщение от напарника застало ее врасплох на унитазе в позе орла. И первое, что она увидела, открыв его, фотография какой-то страшной лысой певицы в наколках, которая стояла на сцене. Причем фотография была сделана глазами со стороны сцены. Ну и вкусы у тебя, Джон, пробормотала она себе под нос. Но тут она дошла до текста. Ее глаза при этом широко распахнулись и полезли из орбит. Да ладно, пока я тут, она осознала, чем она тут занималась, и замолкла. Когда восседаешь на фаянсовом троне, странно будет заявлять о том, что работаешь в поте лица, вот засранец, гаденыш. Строил из себя неопытного новичка, с улыбкой отослал меня портить нервы в общении с планетарниками, а сам отправился прямиком к принцессе. Убью. Она не могла поверить в то, что подобное могло произойти случайно. Чтобы полететь за 1000 километров на какой-то концерт, попасть за сцену и провести сканирование ДНК цели, и все это не целенаправленно, да она скорее поверит в то, что вселенная разумная, чем в это. Здоровенный засранец. Она не могла мгновенно вскочить и помчаться к напарнику, чтобы пожать ему шею. Космопортовая шаурма, которую она неосмотрительно купила, приковала ее к фаянсу, шутник фигов. Строил из себя всего такого наивного варвара, а на самом деле такое вытворяет. Ее поток красноречия был прерван разблокированным воспоминанием о биографии напарника. Она внезапно вспомнила о прочитанных новостях, в которых говорилось о том, что Джон вытащил из рабства экипаж спасательного крейсера. После быстрого, практически мгновенного нахождения их цели, история со спасением девушек из плена уже не казалась ей фантастической. Хм, а может он и не блатной ставленник. Да нет, точно он не за красивые глазки к нам попал. А я, дура, повелась на его наивно удивленную мордашку, с которой он пялился на все вокруг, словно дикарь с отсталой планеты. Когда Элис отошла от шаурмы и смогла выбраться из отделения планетарников, Она сразу же вызвала флаер до места проведения концерта. Без билета ее не пускали, а представляться сотрудником службы безопасности она не могла, чтобы не спугнуть принцессу. Охрана могла ей доложить о ее визите, поэтому приходилось шифроваться. Купить билет уже было невозможно, они после начала концерта попросту не продавались. В итоге ей пришлось ждать за огороженной территорией возле одного из входов. Чтобы не терять времени даром, она связалась с начальством и доложила об обнаружении объекта поиска. Заодно спросила, что им делать дальше. Начальство долго думало. Лишь под конец концерта ей поступил ответ. Им с напарником предписывалось втереться в окружение принцессы и сопровождать ее до тех пор, пока они не получат ответ от королевства. Элис хотелось схватиться за голову и завыть. Сложнее задание сложно придумать. Внедриться в окружение знаменитой певицы. Мысленно завопила она, они ничего попроще придумать не могли, как они себе это представляют. Да нас к ней на бластерный выстрел не подпустит. Черная дыра им в анус с такими заданиями. Она переслала приказ руководства напарнику, при этом злорадно подумала. Пусть у него тоже голова поболит. Ха. Посмотрю, что он на этот скажет. Не прошло и 5 секунд, как ей на нейросеть пришел ответ от Джона. Понял, принял, внедрился. Отдыхай. Чё? Часто заморгала она, не веря своим глазам. Она еще раз перечитала сообщение, думая, что ошиблась. Но нет, то оставалось неизменным. На всякий случай она решила уточнить, не опечатался ли напарник, и отправила ему сообщение. Ты не ошибся? Может быть, ты хотел написать, что собираешься внедряться. Через несколько мгновений пришел ответ. Все в порядке, Эл. Я после концерта поеду с мутагеном к ней в гостиницу и буду рядом с ней. Возвращайся в гостиницу и отдыхай. Я тебе утром напишу. Чего? Выпучила она глаза на текст в дополненной реальности. Да кто ты такой, чтоб тебя? Как ты это сделал? В свою гостиницу она не полетела, а направилась к отелю, в котором остановились звезды, и засела в нем в ресторане на первом этаже. После концерта усталая и запыхавшаяся мутаген с напарницей зашли за сцену. При этом на лицах девушек сияли улыбки. Им явно нравилась их работа. «Как тебе выступление?» Подошла к Джону татуированная певица. «Супер!» Он поднял вверх большой палец. «Это знак одобрения?» Не поняла она, ибо в их культуре подобный жест отсутствовал. Именно, он ее обнял и подарил ей жаркий поцелуй, на который получил горячий ответ. Их языки перепились и сошлись в сладкой схватке. Разгоряченное и влажное от пота девичье тело трепетало в его сильных руках. Ох, с трудом оторвалась она от его губ под завистливым взглядом рассвета. Только попробуй не поехать со мной в отель. Горели страстью ее глаза. У меня мужика 3 года не было. Джон чуть не хмыкнул, ведь этот срок в точности совпадал с моментом смены ею ДНК и бегством 17-й принцессы королевства из Зажопинска. И причину отсутствия у нее мужчины далеко искать было не нужно. Предпринятые ею меры маскировки, во-первых, делали ее непривлекательной, уродуя симпатичную внешность. Во-вторых, ни один человек без боевого модуля аналитика не способен долго на нее смотреть, его банально будет мутить. А если любовник прикроет глаза и попробует сделать все вслепую, то имеется немалый шанс раскрыть очи в процессе любовного акта и опустошить желудок. Впрочем, до этого самого процесса еще нужно добраться. А после того, как узрел страхолюдину, не факт, что боевой приятель примет стойку на вытяжку. Джанго же видел перед собой красавицу без всей наносной мишуры, и с такой милашкой был совсем не прочь приятно провести время. Тем более, ему по заданию руководства требовалось держаться с ней рядом, а нет ничего лучше для этого, как стать ее любовником. В итоге он вместе с певицами и администратором Нэнси полетели в одном флайере в гостиницу, расположенную в ближайшем городе. Летательный аппарат им достался роскошный. По внутреннему интерьеру это был лимузин, в котором поместились бы 10 человек. Тут можно было ходить в полный рост и закатывать вечеринки, для чего имелись встроенный бар и голографический проектор. Всю дорогу до отеля мутаген не отлипала от Джона. Они страстно целовались. Казалось, еще немного, и девушка завалит парня на боковой диван и оседлает подобно породистому жеребцу. Лишь присутствие 2 наблюдателей останавливало ее от этого шага. Флайер долетел до места быстро, минут за 10, после чего пассажиры высадились на крышу гостиничного небоскреба. Чуйка землянина сработала раньше, чем боевой сопроцессор, который забил тревогу и указал невидимые цели. В следующее мгновение Джон стал действовать по вбитым рефлексам телохранителя, прикрыл девушек своим телом и быстро всех 3 затолкал обратно в флайер. «Сидите тут», — активировал он закрытие двери. Он тут же с хлопком рванул с места в сторону противников. А никем иным люди в боевых скафандрах под невидимостью быть не могли, их было пятеро. Еще в тот момент, когда африканец прикрывал певиц и запихивал обратно в кабину летательного аппарата, они начали палить по нему из станеров. Уклониться от выстрелов он не успевал, несмотря на свою невероятную скорость и реакцию, поэтому четыре луча попали в него, но он даже не почесался. Максимум выстрелы вызвали легкую дезориентацию, отчего он сильно сбавил скорость до бегуна-олимпийца. Но и этого ему хватило на то, чтобы добежать до ближайшего врага. В следующий миг он с такой силой ударил его по голове, что бронированный шлем раскололся, а череп носителя в нем треснул. Мозги врага от сильнейшего сотрясения превратились в кашу. Джанго снова ускорился. Он двигался подобно флешу, отчего противники за ним не поспевали. Они поспешили перевооружиться бластерами, при этом оставались невидимыми. Но аналитик их подсвечивал, да и чуйка подсказывала бывшему мультимиллионеру, куда нужно бить. Против спидстера нет защиты на открытом пространстве, которым являлась просторная парковка на крыше небоскреба. Конечно, если нет другого столь же быстрого существа. Пока последний из противников снял с крепления на поясе бластер, Джон успел расправиться со всеми четырьмя его подельниками. В живых не остался ни один из них. Последнего то ли убийцу, то ли похитителя, он решил брать живым. Для этого он будто в тисках зажал своей рукой вооруженную конечность агрессора, вызвав у того непомерное удивление. Ведь у него был тяжелый боевой скафандр с усиливающим экзоскелетом. Там механизм выдает такие усилия, что можно запросто поднять груз весом в 10 тонн. При этом рука оказалась намертво заблокирована, а в следующее мгновение и вовсе раздался хруст ломаемого локтевого механизма из сверхпрочного сплава. Его рука оказалась изогнута в обратную сторону, то есть ее сломали, словно щепку, вместе со скафандром. Страх волной накатил на нападающего. Он попытался ударить чернокожего монстра, который с виду был похож на человека. Поверить в то, что это живое существо, напуганный до подливы враг не мог. Не могут люди быть настолько быстрыми и сильными. Джон перехватил вторую руку и точно так же сломал ее. После этого с равнодушием киборга переломал противнику ноги. Затем он пальцами зацепился за самую мощную бронированную пластину и вырвал ее с корнями, получив доступ к батарее скафандра. После этого он безжалостно вырвал ее, словно та не находилась в самом защищенном месте. Тем самым последний противник был полностью обезврежен. Он не мог пошевелиться. Скафандр оказался обесточен и работал лишь в энергосберегающем режиме на запасном аккумуляторе. А того хватало лишь на поддержание дыхания и работу автоматической аптечки, которая пыталась облегчить страдания раненого и подлатать его. Тут же Джон связался с напарницей и вкратце объяснил ей, что у него произошло. Та пообещала вызвать безопасников и тут же отключилась. После повреждения скафандров и гибели носителей маскировка перестала действовать. По крыше оказались раскиданы пятеро здоровенных и массивных черных махин под 2,5 метра в высоту, которые напоминали больше не скафы, а боевые мехи. Повреждения на них были такими, словно их на полном ходу тараном снес скоростной поезд. Никто бы в здравом уме не поверил, что это проделал человек голыми руками, при этом остался без повреждений. «Девочки, вы там в порядке?» Подошел он к флайеру. «Что это было?» Дрожащим от страха голосом вопросила через громкую связь мутаген. Дверь она не спешила открывать. Какие-то нападающие, то ли похитители, то ли убийцы. «Не беспокойтесь, я с ними расправился. Но вам пока лучше посидеть во флайере. Вскоре сюда прибудут органы правопорядка, тогда можно будет выйти». «Как?» Голос Нэнси звучал истерично. «Как ты с ними справился? Мне тоже интересно узнать». Вторила ей мутаген. Рассвета не было слышно. Она впала в молчаливый ступор и не могла выдавить из себя ни единого звука. «Девочки, я же вам рассказывал», — тон Джона был успокаивающим, — «я раньше работал телохранителем. В меня напичкано столько имплантов и навыков, что не этим соплякам со мной тягаться». Безопасники прибыли через 2 минуты и оцепили всю крышу. Первым делом они пленили и выковырили из скафандра оставшегося в живых боевика. Вопросов у них не возникало, поскольку за время, пока Джон болтал с девушками через закрытую дверь транспортника, он успел сделать отчет, к которому приложил видеозапись нападения. Безопасники сняли показания с датчиков и камер флайера, попросили девушек выйти и скинуть им запись событий с их нейросетей. Конечно, сотрудники спецназа знатно обалдели, когда увидели все записи. Действия их коллеги выходили за все разумные пределы, но солдаты там были тертые, поэтому посчитали его сильным псиоником и лишних вопросов задавать не стали. И о том, что он работает оперативником, языком не болтали, поскольку он себя с девушками вел так, будто не причастен к их конторе. А значит, так было нужно. После того, как с формальностями было покончено, Мутаген бросилась в объятия Джона и разрыдалась. Рассвет и Нэнси старались держаться к нему поближе. Он казался им гарантом безопасности. Рядом с ним они себя ощущали, словно за прочными стенами замка. «Джон», — всхлипнула татуированная красавица, жмущаяся к нему подобно напуганному котенку. «Если бы не нейросеть, то девушка сейчас истерика бы». Но высокотехнологичное устройство на базе нанитов приводило гормональный фон к стабильному состоянию и помогало быстрее успокоиться. «Кто это были?» «Не знаю, моя хорошая», — он нежно погладил ее по голове, «компетентные люди вскоре это выяснят». «По крайней мере, я на это надеюсь, не стоит беспокоиться. Пока я рядом, тебе ничего не грозит. И вообще, не стоит тут и дальше стоять. Мы же собирались приятно провести вечер. Секс отлично снимает стресс. Так что предлагаю заняться лечением». Неуверенно прижалась к его левому плечу Нэнси. «А можно и мне стресс снять?» Ей после нападения не хотелось расставаться с надежным защитником. Для этого она готова была провести с ним ночь в постели и не только. И я, робко прижалась к его груди рассвет, к которой вернулся дар речи. Ей тоже было страшно оставаться одной. «Если моя милашка не против, то, конечно, девочки», — внимательно посмотрел он на Мутагена. «Нет-нет», — замотала она головой из стороны в сторону, — «они мои подруги, так что я не против. Нам всем требуется снять напряжение. Я же не могу их оставить в таком состоянии. Если, конечно, ты не против. Девочки, вы все прекрасны». Джанго нежно сгреб всех троих девиц в охапку и повел к номеру. Глава 18. Пока стажер в поте лица выполнял свою работу по внедрению, да так старательно ее делал, что переработал в три раза, его коллеги с планеты Грей занимались расследованием. Они узнали у выжившего охотника все, что ему было известно, и для этого им не понадобились пытки. Достаточно было провести углубленное ментоскопирование. Эта процедура используется для создания баз знаний. Только в последнем случае с мозга считывается вся информация, а потом на ее основе создается обезличенный пакет с профессиональными навыками. В случае, когда ручки в голову запускают спецслужбы, используется как раз личная жизнь. Конечно, все это жутко неэтично и вообще запрещено законом Галактического Союза. Личная информация считается неприкосновенной, и ни один гражданский ментоскоп с эскином так делать не сможет, поскольку их такими изначально создавали. Но когда все равны, находятся те, кто равнее. Мегакорпорации и государства потихонечку из-под полы пользуются особыми ментоскопами индивидуального подпольного производства. В общем, мозги неудачливого бойца распотрошили. И то, что его при этом в овощ не превратили, чудо. Бывает и такое при использовании левых ментоскопов. Это гражданские модели, уже тысячи лет обкатаны и максимально безопасны. Там исправлено все, что можно было исправить. А вот о кустарщине, которая используется изредка по особым случаям, такого сказать нельзя. Полученными результатами спецслужбы оказались озадачены. В королевстве Андер в настоящий момент было весело. Правда, народу оказалось не до радости. Развлекалась одна лишь верхушка игрой под названием «Государственный переворот». Третий наследник короля, который являлся одним из 20 детей последнего, некоторое время назад решил, что устал терпеть своей очереди наследования. Да и король не спешил умирать, чем его сильно огорчал. Это же надо иметь такую наглость, чтобы использовать все ресурсы страны на поддержание своего здоровья и молодости. Правитель в свои 200 с хвостиком выглядел на 20 и собирался прожить еще не меньше, а его третий наследник в свои 150 сильно огорчался из-за этого, потому что если так пошло бы дальше, то папаша вполне мог пережить его, и трона бы он не увидел как своих ушей. В итоге, третий принц Андра решил исправить несправедливость. Он начал готовить заговор. В этом ему сильно помогало то, что он занимал должность руководителя тайной службы. Внезапно для страны с принцами и принцессами произошла череда несчастных случаев, которая докатилась и до короля с королевой. В результате этой эпидемии свернутых шей, случайных падений по 40 раз на виброклинок и выпитого вместо сока яда, третий принц неожиданно стал королем. Уж очень новому правителю Андора не нравилось то, что где-то разгуливает его младшая сестричка, с которой у него была солидная разница в возрасте, 125 лет, ведь 17-я принцесса его стараниями превратилась в первую наследницу. Новоявленное величество спать спокойно не мог, зная о том, что где-то бродит и явно что-то замышляет претендентка на его трон. А если она не замышляет сейчас, то обязательно задумает заговор потом, ведь ее хлебом не корми, только дай поучаствовать в эпидемии несчастных случаев. Сама принцесса об этом ни сном, ни духом. Что уж там, если даже до СБМ не доходили подобные сведения. Все же это был никому не интересный зажопинской шпионов там не держали, а в галактических новостях о подобном не трубили. В общем, начал новый король Лендера поиски пропавшей несчастной сестрички, которую следовало вернуть на родину. А то бедняжка сбежала по молодости и глупости, наверняка, разумом повредилась, а дома ее ждало самое лучшее лечение. Ага, нет головы, голова не болит. Подчиненные бывшего руководителя тайной службы, а ныне начальника начальников, рыли так, как никогда до этого. И стоит им отдать должное, они обнаружили ниточку, которая привела их к Медвайту и планете Грей. Дальше на эту планету была выслана группа оперативников, которая должна была разыскать младшую сестричку и живой доставить в руки любящего брата. Он так сильно пекся о ее здоровье, что аж завидно. С нее ни одного волоска не должно было упасть, хотя их у нее и не имелось. Король Лендера так пекся о состоянии девушки, потому что хотел лично убедиться в том, что это она, для чего собирался подвергнуть ментоскопированию. А то мало ли какие случаются казусы. Вот так привезут подчиненные труп, а потом страдая изжогой от мучительных дум о том, ее это тело или специально созданного двойника. А так память просмотрел, убедился в том, что это точно она, а дальше сломанная медкапсула, которая внезапно взбесилась и разобрала пациента на молекулы. Несчастный случай, чего уж там, всего-то случается один раз на миллиард человек, и то от чего-то только с монаршими персонами. Вот такие они невезучие. У оперативников расследование на Грее шло туго. Настолько все казалось плохим, что король решил задействовать официальные дипломатические каналы. А вдруг местные своими руками передали бы ему любимую сестричку? Только случилось то, что произошло. Оперативники вышли на след в то же время, в которое на принцессу случайно наткнулся сотрудник СБМ, который спас свою цель. Вышла неловкая ситуация. С одной стороны, медвайцы выполнили просьбу андерцев, нашли их монаршую персону и даже защитили от вероломного нападения. С другой стороны, они уничтожили их группу оперативников. Впрочем, на последнее можно было плевать с высокой колокольни. Ну что может сделать заштатное королевство из фронтира республики, близкой по могуществу центральным мирам? Но, стало очевидно, что никаких плюшек от этой просьбы они не получат. Изначально у больших шишек имелся расчет на то, что они смогут выторговать за найденную принцессу хотя бы поставки по несколько тысяч мужиков в год под видом притока рабочей силы. Капля в море, но хотя бы сколько-то женихов для оголодавших подданных и хоть какое-то решение проблем с демографией. А на деле вышло, что с паршивой овцы даже клочка шерсти не состричь. Ценность принцессы несколько уменьшилась, поскольку теперь выторговать за нее получится только что-то одно и единовременно. И это будет не благодарность безутешного отца за возвращение блудной дочери, а выкуп от злого брата, который покупает жертву для успокоения своей паранойи. В итоге, большие шишки почесали черепушки, подумали, и все же решили продать девицу за 10 тысяч рабочих мужчин любой квалификации и уровня интеллекта, лишь бы у них прибор между ног имелся. Пока три певицы и администратор группы «Голос Галактика» мирно посапывали на огромном траходроме, Джон с задумчивым видом изучал опус от руководства в виде отчета и приказа. В первом рассказывалось все, что приведено выше, а вот со вторым все было куда интереснее. Стажеру Джанго предписывалось доставить теперь уже первую принцессу в королевство Андер и передать с рук на руки лично его величеству. В компанию стажеру полагалась все та же напарница Элис, ведь они с ней в столь сжатые сроки сумели обнаружить ту, кого пятеро оперативников Андера разыскивали на протяжении полугода. Он глубоко задумался над вопросом, а нафига ему это надо? Понятное дело, что когда он вступал в ряды спецслужбы, то понимал, что чистыми его руки и совесть не останутся. Но против его принципов было отдавать на заклание своих любовниц. А тут они столь замечательно провели время в постели, что он даже подумывал о том, чтобы включить всех троих девушек в свой гарем. И ведь ослушаться приказа нельзя, он уже на службе. За подобный финт его запросто могут посчитать неуправляемым и потенциально опасным, после чего наверняка попытаются устранить. Следовательно, приказ нужно выполнять, хотелось ему этого или нет, и это ему очень не нравилось. Настолько, что он задумался о том, что с Мидвайтом ему не по пути. Если они столь спокойно обменивают одного человека, потому что это им выгодно, то что помешает им поменять другого, например, одного темнокожего землянина? Вот станет им выгодно продать его на опыты одной из центральных стран или сами захотят его изучить, и в один не самый лучший день он попросту исчезнет и сгинет в секретной лаборатории. Подобная судьба его ничуть не устраивала. Поэтому Джон принялся строить план, по которому можно и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В этом ему помогали новые навыки из базы оперативника и опыт прошлых жизней. План быстро сложился у него в голове. Еще до пробуждения спутниц он начал его осуществлять. Для этого связался с напарницей и загрузил ее работой, посвятив то, что выставил как необходимость для выполнения приказа начальства. Пока Элис суетилась с поиском космического корабля, он заказал завтрак в номер и дождался пробуждения спутниц. Довольно потянулась мутаген, чем это так приятно пахнет. Завтрак из натуральных продуктов. Джон приглашающе поманил ее за собой в гостиную-столовую. На запахи стянулись все три девушки. Любовник дал им насладиться едой, после чего намекнул татуированной певице о том, что им стоит остаться наедине. Нэнси с Рассветом с неохотой оставили парочку наедине под предлогом того, что им нужно посетить свои номера. Они подумали о том, что эти двое собираются в одиночестве продолжить вчерашние развлечения, в которых участвовали всем квартетом. Алиса, от слов парня девушка дернулась, будто от удара током. «Как ты узнал мое настоящее имя?» Насторожилась она и стала выглядеть напряженной, словно взведенная пружина. «Я напряг свои связи, чтобы получить доступ к результатам расследования по вчерашнему нападению». Он мило улыбался и оставался спокойным. «Солнце, не стоит так переживать. Мне плевать, кем ты была раньше и кто ты сейчас. Для меня ты просто красивая и милая девушка. Скажу тебе по секрету, я тоже когда-то был диктатором на отсталой планете в глубоком фронтире. Потом мне пришлось бежать, чтобы спастись от государственного переворота. С тех пор я веду обычный образ жизни». Она не могла поверить своим ушам. «Ты был диктатором. Я называл себя президентом, а твой батюшка звался королем, но суть это не меняет. Давай называть все своими именами. Допустим, но король мне нравится больше». Она не спешила расслабляться, но шок от такого неожиданного признания все же сдвинул планку доверия в положительную сторону. «И все же, что у тебя за знакомства такие? Никто не мог узнать о моей личности, ведь я очень старательно затерла все следы». «Милая, ты не права», — одарил он ее отеческой улыбкой. «Твой братец ЧК обо всем узнал. А насчет знакомств, у меня жена капитан спасательного крейсера, а невеста работает в офисе безопасников. Как думаешь, этих знакомств достаточно, чтобы выяснить результаты расследования?» «Пожалуй, да», — кивнула она. Ее начало отпускать недоверие. «А ты кем работаешь?» «Я всего лишь стажер в госслужбе», — развел он руками. «Мне после нервиков, связанных с управлением страной и работы телохранителем, хотелось спокойной жизни. Пока первая жена в рейсе, мы с невестой полетели в отпуск на Грей. Пока она занималась шопингом, я отправился на концерт, на котором случайно познакомился со столь очаровательной и неординарной девушкой, с тобой. И как понимаешь, после этого о спокойной жизни остались лишь воспоминания». «Ничего не понимаю», — нахмурилась собеседница, «но надеюсь, что ты все объяснишь, в том числе, почему ты решил мне об этом рассказать. Алиса, милая, я хочу тебе помочь». Его слова звучали искренне, поскольку исходили от самого сердца. Ведь помощь ей являлась важной частью его плана. «Ты мне понравилась. После нашего знакомства я задумался над тем, чтобы взять тебя к себе в жены. И теперь, когда ты попала в серьезные неприятности, я попросту не могу тебя бросить на произвол судьбы, а если быть точным, на верную гибель». Звучит устрашающе. Она скрестила руки на груди. «Почему ты уверен, что мне грозит смерть? Вчерашние нападающие были элитным отрядом оперативников ЧК. От выжившего боевика следователи выяснили твою личность и то, что их за тобой послал твой братец. Он, кстати, захватил власть в Андере и перебил всю твою родню. Осталась одна лишь ты. Но он считает тебя угрозой на узурпацию власти, поэтому решил устранить. Надо как можно скорее бежать с этой планеты». Резко вскочила она со стула. «Алиса, успокойся, не торопись. «Присядь и дослушай меня до конца, у нас каждая секунда на счету». Взволнованно задышала она, «Братец не остановится на одном отряде. Раз он меня вычислил, то вскоре за мной нагрянут другие убийцы. Нужно быстрее бежать и менять гены с внешностью. Ты меня не дослушала», проскользнули нотки осуждения в голосе Джанга, «силовики Мидвайта не дадут тебе покинуть планету. Правительство уже продало тебя брату в обмен на 10 тысяч мужиков. Ты же сама знаешь, что у мидвайцев с мужиками напряженность, что из нее будто выдернули стержень». Она без сил рухнула на стул и облокотилась об столешницу. «Ты это серьезно? Мне пришлось сильно постараться, чтобы об этом узнать, о моей невесте пойти на преступление». Джон состроил обиженную моську. «В настоящий момент служба безопасности Мидвайта готовит элитный отряд, который должен будет тебя доставить и передать в лапы братца. Естественно, все иные способы покинуть планету для тебя уже перекрыты. И что же мне теперь делать?» Вид у Алисы стал настолько расстроенным, словно у побитого щенка. «Положись на меня, у бывшего телохранителя найдутся способы спасти свою девушку. Правда, придется пойти на крайний шаг, на предательство страны. И не только мне, но и Элис, моей невесте. Впрочем, я гражданином Мидвайта являюсь всего 2 месяца, так что не успел привязаться к этому государству. Ты что-то придумал?» Алисе больше ни на кого было полагаться. И хотя они были знакомы с Джоном всего 2-й день, она была абсолютно не против стать его девушкой. Особенно после того, как он показал себя готовым спасти ее. Будучи бывшей принцессой, она понимала, насколько серьезным шагом является предательство страны. В ее сердце зародилась надежда на спасение. Она, словно утопающий, готова была ухватиться за соломинку.